Управляет малую нужду, подходит милиционер убрать и прекратить. Отошел, пьяный смеется, товарищ его спрашивает: «Ты че смеешься?» А я его обманул. Убрать убрал, а прекратить не прекратил. «Петя, мама весь день лежит в постели, она что, болеет?» «Нет, просто боится, что папа пропьет кровать». «Если вы утром открыли глаза с похмелья и вам явилась Марианна, значит, телевизор вы еще не пропили». Сидят алкаши, распивают на троих. Один говорит: «Ребят, я больше не буду пить. По статистике, каждый четвертый алкоголик умирает. А ты чего волнуешься? Нас же трое». «Эх, если бы вернуть все эти деньги, которые я пропил за всю свою жизнь, и что бы ты с ними сделал? Как что, пропил бы?» Сидят в баре два мужика. Один пьет пиво, второй смотрит на него и говорит: «Вот если бы у меня было пиво, я бы с тобой поделился». А первый, допивая пиво, отвечает: «Да, жаль, что у тебя нет пива». «Был сегодня в нашей компании конкурс. Кто больше выпьет, — говорит муж жене. — И кто же занял второе место?» Встретились два закадычных друга. Разговорились. Один спрашивает: «Бывает ли плохая водка?» «Нет, водка бывает или хорошая, или очень хорошая. А бывает ли плохая женщина?» «Нет, бывает мало водки». Мужик приходит на работу с перевязанной рукой. Приятель спрашивает его: «Что случилось?» «Только между нами, выпил вчера крепко». «И что, подрался?» «Да нет, за закуской полез в мышеловку». Жена мужу: «Где ты был?» «С другом в шахматы играл». «А почему от тебя водкой пахнет?» «А чем от меня должно пахнуть?» «Шахматами». Приходит муж домой пьяный, ударяет кулаком по столу: «Жена, свари картошки!» Жена робко отвечает: «Картошка вся!» «Вот всю и свари!» В пивную пришел посетитель и заказал 4 рюмки рома. Когда выпил, заказал еще 3, потом еще 2, потом еще 1. Падая под стол, пожаловался официантке: «Какой странный у меня организм! Чем меньше пью, тем мне хуже». Идет человек мимо бара, а внутренний голос ему говорит: «Зайдешь». Человек стиснул зубы и мимо, а внутренний голос: «Ты как хочешь, а я пошел». Одна женщина дала брачное объявление. Откликнулся мужчина, который характеризовал себя так: «Трудолюбивый, скромный, выпивая только по праздникам и после бани». Обрадовалась женщина, поженились. Утром он ее спрашивает: «Жена, у нас сегодня праздник?» «Нет, дорогой, ну тогда собирай белье, я в баню пошел». Засели двое и пьют то со здоровья родных одного, то со здоровья родных другого. Допили из-за того, что и пить уже не за кого. Тогда один из них говорит: «Выпьем за то, чтобы наши дети поезда не боялись». Зашел мужик в ресторан, выпил 2 раза по 100 граммов и обращается к музыкантам: «Сыграйте мне о погибшем урожае. Такую песню не знаем. Ты нам хоть 2 слова напой. Яблоки на снегу. Давай купим себе шнурки для ботинок. А зачем? Обмоем». Пьяный муж пришел домой. Долго пытался открыть дверь ключом, да так и заснул снаружи, оставив ключ в замке. Утром жена собирается на работу, не может открыть дверь и стучит. Муж, не открывая глаз: «Кто там?» «Это я, твоя жена». «Иди туда, стерва, где всю ночь шаталась. Не пущу». Гость, большой любитель выпить, в 8 часов вечера начинает прощаться с семьей хозяина: «До свидания, Елена. До свидания, Анечка. До свидания, Карел». «Как? Вы уже уходите?» «Нет, но я хочу проститься со всеми, пока еще различаю лица».